Глава 16. В зале установилась тишина. Настолько мертвая, что слышно каждый скрип породистой кожаной мебели при неловком движении тел. Четыре пары глаз уставились на меня. У Котова высокомерный и непонимающий. В расписанном им сценарии моей роли слов не полагалось. У Скуратовой злой, но любопытный. Похоже, я смог ее заинтриговать. Веня смотрел на меня с надеждой. Неужели только он хочет спасти застрявших игроков? С другой стороны, Звягин единственный, про кого я точно знаю, что он бывает в игре. Поэтому сам рискует потеряться в верте. Мастер глядел с хитрым прищуром. Он был первым, кто разорвал молчание. А какое отношение это имеет к борьбе с коррупцией? «Все очень просто, Илья Романович», — пояснил я. «Тот, кто захочет меня остановить, и саботирует процесс тестирования. А значит, явный коррупционер. Все еще собираетесь лишить меня полномочий?» Лицо Котова налилось дурной кровью. Честно сказать, в этот момент я был уверен, что упрямство победит в нем все остальные чувства. Оказалось, я в нем ошибался. «Ты блефуешь!» Док снял очки и уставился на меня. «Может, да, может, нет». Я пожал плечами. «Твою мать! Да мне нравилось его дразнить!» «Зачем гадать? Вы сами все увидите». «У тебя есть...» Котов посмотрел на свои космически дорогие наручные часы. 10 часов. В 17:00 я жду от тебя результатов». «Тогда позвольте откланяться», — несколько церемонно попрощался я. «Мне нужно готовиться». И, не дожидаясь ответа, развернулся и вышел из зала. Меня трясло. Адреналин волной прокатился по венам. Он вымыл оттуда остатки алкоголя, взвинтил до предела реакцию. Психологи называют это состояние «бей или беги». Но бить было некого, а бежать некуда. Сзади хлопнула дверь, раздались торопливые шаги. «Какого хрена ты творишь?» Мастер рванул меня за плечо, развернул и припёр к стенке. «Нахрена этот цирк? Не хуже вашего!» Я хотел ответить спокойно, но чуть не сорвался на крик. «Боялась позора больше, чем смерти. Да таким хоть ссы в глаза, все божья роса. Убили ее, понимаете? А значит, квартиру до нас почистили. Тупо обрубили хвост. А вы — самоубийство. За идиота меня держите!» «Ты и есть идиотина кусок!» Мастер выплюнул мне это в лицо и немного успокоился. «Честное слово, я стал бояться, что он мне сейчас вмажет. Я же тебя из-под удара вывести хотел. Настолько тачка с бабками понравилась. Девки давать начали. Вы меня тачкой не попрекайте, я у вас ее не просил». «Так зачем ты от себя тяну понес? Я вам не шахматная фигура, чтобы заводить меня, а потом выводить». Я высказал то, что пришло мне в голову еще ночью. «Думаете, я не понял, что за игру вы затеяли? Гамбит. Это когда жертвуешь пешкой ради преимущества в партии. Так что теперь изменилось? Пожалели пешку?» «Пожалел», — согласился мастер. «Как дуру эту 200-ю увидел, так и пожалел. Неохота мне родителям твоим объяснять, за что их сынок голову сложил. Хватит с меня этого. А про тех, кто в игре застрял, что объясняете?» «Это другое». «Это еще хуже. Только кажется, если их можно вернуть, то это все понарошку. Всех, кого удалось выцарапать, вытащил я. А вы, Илья Романович, при всем моем уважении, не сделали ни хера». Мастер насупился. Я чувствовал, что перегнул палку. Этого разговора он мне может и не простить. Но, с другой стороны, я был уверен в каждом сказанном слове. Время дипломатических реверансов прошло. Вежливостью я точно не смогу удержаться. Мне вежливо укажут на место в заднем ряду, а потом выставят за дверь. «А я до сих пор не дал выпереть из проекта тебя», — на удивление мирно ответил мастер. «Что, проорался? Выпустил пар? Всю стратегию мне поломал, дурень». «Какую стратегию?» Но мастер уже понял, что выдал лишнее, а может, в обычной своей манере решил меня подразнить. «Вечером поговорим», — сказал он. «А ты обещание свое выполняй». «Действительно, можешь ее вытащить?» «А какая разница?» — заявил я. Он посмотрел на меня удивленно, потом понял. «Ты хочешь, чтобы тебя остановили?» Он оглядел меня, словно увидел в первый раз. «Нарочно на рожон лезешь». «Мне понравилась идея с гамбитом». Мастер обернулся, глядя на дверь зала. Мы отошли на приличное расстояние, но и орали громко, поэтому самые шумные пассажи директора вполне могли слышать. «Значит, ты по заветам Наполеона пойти решил?» — хмыкнул мастер. «В любом бою главное ввязаться, а там видно будет». Он снова глянул на двери, но на этот раз весело. «Пойдем-ка, Андрей, я тебя провожу». Все оставшееся до теста время я проспал. Вытянулся на кушетке, накрылся курткой и провалился в сон, настолько глубокий, что я едва смог из него вынырнуть за 15 минут до начала. Так, зевая, и пошел. Отсчет, спираль, здравствуй, система. Меня выкинуло на центральной площади, рядом с кругом Возрождения. При последней гибели я потерял немного монет и черную кожаную броню. Давно пора было ее заменить. Дворец бургомистра возвышался справа. Величественное здание в 3 этажа с колоннами и лепниной. Теперь не скажешь, что когда-то тут стоял скромный дом, мало отличимый от остальных. Интересно, где сейчас Юми? В последний раз я видел ее как раз тут. Точнее, именно в этом месте я ее убил, но она возродилась. Едва ли между нами теперь хорошие отношения. Близко она меня не подпустит. Значит, остались только силовые методы. Да, я действительно собирался вытащить Юми из игры, хотя пока не понимал, как это сделать. Определенные идеи были, но в цельную картину это никак не складывалось. Единственным персонажем, которого я смог отключить от игры насовсем, была Сибилла. Ее окончательную смерть подтвердила система. Но что именно позволило мне это сделать? Какой из факторов? Получится ли у меня то же самое с Юми, если воссоздать ситуацию полностью? Дворец бургомистра был похож на крепость. У дверей стражники, окна на первом этаже закрыты решетками. Вдоль стен тоже прогуливаются копейщики. Уровни за 20-ку. Штурмом его не возьмешь. Лансу в свое время едва не повезло, но теперь его учли и подготовились. Проникнуть скрытно? Для этого нужны тихушники. Интересно, как у последователей Шептуна обстоят дела после потери их храма и исчезновения первосвященника? Надо бы наведаться к ним, посмотреть кандидатуры для вербовки, пока паучихи не подсуетились. Мозг постепенно переключался с реалий заснеженного Подмосковья на события игры. А зачем скрытничать? Почему бы просто не зайти? Раньше пускали. Но стражники молча сомкнули передо мной свои алебарды. «К бургомистру!» — уверенно заявил я. «Их сиятельство не принимает!» — прогремел страж. Такое чувство, что эти доспехи создавали дополнительный резонанс, и голос звенел, как колокол. Немногие игроки на площади даже оглянулись на нас. «А когда будет принимать?» «В городе траур по святой леди Сибилле», — провозгласил он. «Покуда не будет пойман ее коварный убийца, приема не будет!» Последнюю фразу страж проорал мне в лицо. Уф, аж холодный пот прошиб. Доступ для меня закрыт, пока меня же не поймают. Система твердо уверена, что это всего лишь вопрос времени. Листовку я увидел в первом же переулке. «Жестокий убийца, поправший закон, служению смерти он посвящен. Ему ненавистно все то, что живет, но скоро время расплаты придет». Стихи были отвратительными, но зато весьма конкретными. Прочитав их, игроки внимательно утыкались взглядом в мой клановый значок. 23-й уровень удерживал их от немедленных вопросов, но это пока. Рано или поздно найдутся смельчаки или дураки. Потом они сообразят, что проще действовать толпой. Ситуация развивалась как снежный ком и грозила не только мне, но и всему клану. Ладно, добраться бы до своих, но сначала забежать в лавку и купить новые доспехи. «Смертников не обслуживаем», — отвернул от меня физиономию торговец. «В смысле?» «Вы святую Сибиллу извели», — он ткнул пальцем в листовку, которая висела на стене лавки. «Доберемся мы еще до вас, а пока катись отсюда». Скандал я устраивать не стал и молча вышел на улицу. «Морозится, неписи», — подтвердил Ланс. «Тут помимо центральной еще 2 лавки открылись, так ни в одной не обслуживают. На улицах косятся, бесклановые тоже оборзели. Один из наших малышей далеко загрузился, так к нему прицепились, хотели повязать и в ратушу везти». «Куда?» «Ну, во дворец бургомистра. В Европе это ратушей называется». «Не был, не знаю». «Дикий ты», — засмеялся Ланс. «Так-то нам срать на их санкции. Девчонки движевки ходят, все, что нужно, покупают. Но неприятно». В игре после недавнего сбоя застряли 23 человека. Сейчас они засели в сказке на ночь, и хер его знает, что там творилось внутри. Всемогущие камеры Мостеха могли туда заглянуть, но мне к ним доступа не давали. Полный бред. И в будущем я хотел эту ситуацию изменить. Но сейчас имел, что имел. Лезть внутрь я не собирался. Мне хватило первого знакомства с Толяном и Васяном, телохранителями Модеста. Не удивлюсь, если храм, больше похожий на клубешник, превратился теперь в рейдовую локацию. Именно поэтому, говоря о коматозниках, я упомянул Юми. Она хотя бы одна, и однажды мне даже удалось ее убить. Сейчас я уже подумал, что недооценил сложность задачи. Бесклановых на улицах стало больше. Дойные коровы Модеста остались без покровителя и первое время тупо шугались каждого шороха. Паучихи быстро прорядили их число. Дети Лолс сегодня пировали. Те, кто хоть немного соображал, кинулись к нам. У Ланса жадность возобладала над агрессией. Он массово отправлял перебежчиков в клан Великого Движа. Тот совсем превратился в наш хозяйственный придаток. Толпы собирателей добывали шелк, стригли какие-то травки, фармили низкоуровневых мобов под присмотром злобных клановых Ямабуси. После передела города нам досталось двое крафтеров — кузнец и портной. Кузнец оказался сговорчивым, а вот портной трижды слетал на точку возрождения, пока не убедился, что пацаны не придут и не спасут его. Торговля как таковая в игре была в зачаточном состоянии. Все, что надо, игроки по-прежнему покупали в лавке. Но крафтеры быстро росли в уровнях и уже делали вещи неплохого качества. «Надо обыскать ближайшие горы на предмет рудников», — Ланс смотрел на вереницу движевцев, которая с большими корзинами отправлялась на добычу коконов. Новичков было заметно сразу. Они были одеты не в яркие шелка, а в грубые суконные робы. «Да ты рабовладельцем решил заделаться», — засмеялся я. «Рудники ему подавай». «Все войны человечества ведутся за ресурсы», — не смутился Ланс. «Сначала захватить, потом удержать». Ланс собирался обосноваться в игре надолго. Я же, наоборот, рассчитывал покончить с ней поскорее. Как только мы научимся вытаскивать отсюда застрявших, вся необходимость в тесте закончится. Лавочку закроют, а безумный сервер отформатируют. А может, законсервируют и будут наблюдать, как неписи качаются друг на друге в научных целях. Поэтому я кивал, пока Ланс делился своими хозяйственными планами, но сам думал о другом. Как вытащить Юми? А для начала, как до нее добраться? Идею штурма я отклонил сразу, а для скрытного проникновения мне нужны тихушники. Из наших только Шуга достиг в этом деле мастерства, да еще двое новичков имели некоторые навыки. На перебежчиков отшила мои надежды тоже не оправдались. После разгрома тихушникам удалось сохранить своего крафтера, который делал эликсиры, организованно отойти и занять несколько домов, составляющих вместе целый квартал. Оборону они держали жестко. Первых наткнувшихся на них паучьих жриц моментально атаковали. Одной повезло, ее обнулили сразу. С двумя оставшимися долго и вдумчиво снимали стресс, пока не придушили клановой веревкой. Именно так шептуну приносили жертвы. В ответ Теофилия поклялась покончить с воровским кланом и скормить Лолс самого шептуна. Она оцепила квартал, но нападать не спешила. Вместо этого паучихи запустили внутрь различную призванную нечисть. Пауки, крабы-скорпионы, даже гигантские скалопендры, призванные магией Лолс, ринулись в бой за своих хозяек-призывательниц. Тактика медленная, но эффективная. Круги возрождения наполнялись тихушниками, которые и шага боялись ступить за пределы безопасного купола. Тот, кто все-таки решался, превращались в аккуратные и неподвижные коконы паутины. Теофилия не просила подмоги, и я не спешил ей на помощь. Идея прокачаться на сторонниках шептуна была заманчивой, но территориальные захваты тоже требовали сил, особенно когда паучихи не путались под ногами. «Ты фотки передал?» Пришло внезапно сообщение от Теофилии. Со вчерашнего дня мы с ней не виделись, и она, естественно, была не в курсе всех событий. «Да, а что?» «Шила здесь». Я даже замер, пытаясь осмыслить эту новость. «Ты уверена?» «Я его, блядь, вижу». «Если Модест в игре, что это значит?» «Мастер ему поверил?» «Простил невинные шалости?» «Все свалили на Довнер?» «Мертвая все стерпит и ответить не сможет?» «Или...» «Думать об этом не хотелось». Но этот вариант тоже упорно лез в мысли, с чего я вообще взял, что именно мастеру можно доверять. «Ланс, бери всех, кто свободен, идем на тихушников!» Несмотря на все свои понты, Ланс отличался поразительной дисциплиной. Однажды, признав меня лидером, он не задавал вопросов и не затевал споров. Даже его подчиненные могли поворчать или покачать права, а вот он действовал как отлаженный боевой механизм. «Шуга, Тирекс!» — крикнул он тем, кто поблизости. «За мной!» Потом на мгновение залип, отдавая команды в чате. Я тем временем уже мчался вперед. До квартала, который захватили тихушники, мы добрались меньше, чем за 5 минут. «Куда прете?» Какая-то мелкая паучиха заступила нам дорогу. «Это наши фраги!» Я молча показал ей катану. На нее зашикали свои же, оттащили в сторону. На улице шло рубилово. Тихушники отчаянно сопротивлялись хищным тварям, и получалось у них хорошо. Пауки дохли десятками под массовыми ПВЕ-навыками. Мощную броню скалопендр пробивали криты стелса с целой кучей бустов за неожиданность и за удары со спины. Пацаны шептуна мелькали словно в стробоскопе, появляясь, исчезая и снова появляясь в новом месте. Ланс вступил в дело первым. Рывок. Его тело врезается в щуплую фигурку тихушника. Тот просто кубарем летит на землю, а Ланс добивает его ваншотом. Шуга исчезает, чтобы тут же появиться за спиной врага. Чувак. Трехгранный стилет заходит тому точно в основании черепа. Бам! Бам! Терекс лупит по щиту, набирая агро. Идиот! На него тут же начинают сползаться все оставшиеся в живых тварюшки. Все-таки в пати у Ланса он самый тупой. Я бегу вперед, не вступая в стычки. Ухожу от столкновений, просто читая ники над головами. Убиватор, убертапок, валет. Я твоя труба шатал. Шило! Шило, блядь! Среди одинаковых плащей я его чуть не упустил. Шило стоит в глубине улицы и смотрит на меня. Он тоже меня заметил. Он приподнимает капюшон, и я вижу его круглое щекастое лицо. Ошибки быть не может. Это грёбаный Модес Слонимский, которого еще вчера чуть не закинули в сталеплавильную печь. Модест выдавливает из себя ухмылку и исчезает в стелсе. «Хрена тебе! Пыль смерти!» Один из двух новых божественных навыков, которые система мне отвесила вчера. Впереди меня волной проходит облако мельчайших серых блесток. Возможно, они видны только мне. В них фигура Шила видна, словно контуры человека-невидимки в каплях дождя. Рывок. Бью сходу, здоровье Шила проседает в желтое, но он и не думает останавливаться и отвечать. Петляя, словно заяц, он бежит от меня прочь. Мы выскакиваем в промежуток между домами. Такие, кажется, и называются подворотнями. Шила, наконец, оборачивается. На щекастой физиономии улыбка. Он выглядит слишком довольным для загнанной в угол крысы. «Какого хрена ты тут делаешь?» — ору я. «Как тебе хватило наглости явиться?» От ненависти к Слонимскому меня просто трясет. Вероятный заказчик убийства Довнер, возможный организатор покушения на Марину. Мало того, эта мразь натравила кислого на моих родителей. Сейчас ты мне, сука, все расскажешь. Выть будешь, пока корни священной рощи станут высасывать из тебя жизнь. На вас применен навык «Крепкие путы». Вы обездвижены на 5 минут. 4.59, 4.58, 4.57. Пока Шило отвлекал мое внимание, его сообщник подошел сзади и наложил стан. Похер, надолго вам меня не удержать. Тянусь за божественным ножом, который режет абсолютно все, и вижу, что мой инвентарь пуст. Полностью. Все ячейки, даже ритуальный тант и легендарная катана, которые у меня невозможно забрать. «Ты хотел поиграть с шептуном, малыш?» Вкрадчивый незнакомый голос шепчет мне в ухо. «Играешь с вором? Держись за карманы!»